Ему даже страшно было шевельнуться посреди всего этого великолепия. «Вот, Мари, — сказал Сен-Клер жене, — наконец-то я мог выполнить ваш заказ на кучера. Он чурен и почтенен, как похоронные дроги, и с такой же скоростью будет возить вас. Ну, откройте глаза и полюбуйтесь на него. Надеюсь, теперь вы не будете жаловаться, что я перестаю вас думать, как только уезжаю из дома». Мари открыла глаза и, не приподнимаясь с кушетки, осмотрела Тома с головы до ног. «Он, наверное, пьяница», — проговорила она. «Нет, мне рекомендовали его как смирного, не пьющего негра». «Будем надеяться, что это так. Впрочем, я на многое не рассчитываю». «Дольф», — крикнул Сен-Клер, — «сведи Тома вниз и не забывайся. Помни, что я тебе говорил». Адольф грациозными шажками засеменил по веранде, и Том, тяжело ступая, двинулся за ним. «Настоящий бегемот», — сказала Мари. «Бросьте, Мари», — сказал Сен-Клер, присаживаясь на пуф возле кушетки. «Смените гнев на милость и удостойте меня хотя бы одним ласковым словом». «Вы проездили лишних 2 недели?» — надув губы, проговорила она. «Я же писал вам, что вызвала задержку». «Это называется писал. Несколько строк, и таких холодных». «Ах ты, боже мой! Мне не хотелось пропускать почту, я и решил, лучше послать короткое письмо, чем совсем никакого». «У вас всегда так, всегда!» — воскликнула Мари. «Отлучки длинные, а письма короткие». «Ну, хорошо». Сен-Клер вынул из кармана красивый бархатный футляр и раскрыл его. «Посмотрите, что я вам привез из Нью-Йорка». Это был дагеротип, выполненный мягко и четко, точно гравюра. Ева рука об руку с отцом. Мари бросила на него недовольный взгляд. «Почему у вас такая неестественная поза?» «Насчет моей позы мнения могут быть разные. Вы лучше скажите, правда большое сходство?» «Если мое мнение так мало стоит, тогда нечего и спрашивать», — ответила Мари, захлопнув футляр. «Ну что ты поделаешь с этой женщиной?» — мысленно воскликнул Сен-Клер, а вслух сказал. «Нет, в самом деле, Мари, как по-вашему, похоже? Перестаньте капризничать». «Как это нечутко с вашей стороны требовать, чтобы я что-то рассматривала, о чем-то говорила? У меня с самого утра мигрень, а с вашим приездом в доме поднялся такой шум, что я теперь просто полумертвая». «Вы подвержены мигреням?» — спросила мисс Офелия, внезапно возникая из глубины кресла, где она сидела в полном молчании и прикидывала мысленно стоимость обстановки будуара. «Да, я сущая мученица», — ответила Мари. «Настой из можжевельника — лучшее средство от мигрени», — сказала мисс Офелия. «По крайней мере, так утверждает Августа, жена диакона Абраама Перри, а ее совет чего-нибудь достоит». «Как только у нас в саду на вилле поспеет можжевельник, прикажу обобрать с него все ягоды специально для этой цели», — совершенно серьезным тоном сказал Сен-Клер, дергая шнурок звонка. «Кузина, вы, наверное, хотите пройти к себе, отдохнуть с дороги?» «Адольф», — обратился он к вошедшему лакею, — «пришли сюда няню». Почтенная мулатка, которой так обрадовалась Ева, вошла в комнату. Она была очень опрятно одета, а на голове у нее красовался только что привезенный и собственноручно повязанный Евой подарок — красно-желтый тюрбан. «Няня», — сказал Сен-Клер, — «поручаю эту леди твоим заботам. Она устала и хочет отдохнуть. Покажи мисс Офелии ее комнату и постарайся угодить ей». И мисс Офелия вышла из будуара следом за няней. Глава 16. Хозяйка Тома и ее воззрение на жизнь. «Итак, Мари, — сказал Сен-Клер, — для вас скоро наступят блаженные времена. Наша практичная, деловитая кузина снимет с ваших плеч бремя домашних забот, и вы будете наслаждаться жизнью, будете молодеть и хорошеть. К церемонии передачи ключей можно приступить сейчас же». Это было сказано за завтраком спустя несколько дней после приезда мисс Офелии. «Пожалуйста», — протянула Мари, томно склоняя голову на руки. «Кузина не замедлит убедиться, что мы, хозяйки, сущие рабыни у себя в доме». «Правильно. Она откроет не только эту, но и много других полезных истин», — подтвердил Сен-Клер. «Можно подумать, что мы держим невольников исключительно ради удобства», — продолжала Мари.